быть так, просто с тобой быть собой. И вне обстоятельств мы, это как я понимаю любовь. Красивым принятием смело так смотришь в меня глубже глаз. Мы ближе, чем рядом с тобой. Мы ближе, чем рядом сейчас. Я ничья, я всей вселенной тебе. Со мной с тобой по пути, я твоя. Присвоил себе. Мы знак бесконечности, и у нас чувства важнее, чем слова. А мы с тобой люди рейва. А мы с тобой дети рейва. Мы оба раздеты, но нам так теплее. Мы ловим рассветы в окно. Oh.